Впереди лежало столетие конфликтов, но возникали они не только между новыми европейскими пришельцами. Европейцам уже приходилось делать головоломные политические выборы из-за неопределенности, возникавших, когда власть моголов утратила свою былую непререкаемость. Возникла потребность в налаживании отношений с их противниками, а также с императором, так как англичане в Бомбее обнаружили, продолжая беспомощно наблюдать за происходящим, как силами своей эскадры маратхи заняли один остров в Бомбейской гавани, а адмирал моголов, соседний с ним остров. В 1677 году один чиновник передал в метрополию серьезное предупреждение своим работодателям в Лондоне. «На текущий момент требуется, чтобы вы занялись своей общей торговлей с мечом в руках». К 1700 году англичане прекрасно осознавали, как много у них стояло на кону. С этого момента Индию все больше захватывают события, навязываемые ее народу иноземцами. Наступает эпоха фактически всемирной истории. Остается совсем немного свидетельств былого величия Индии. В XVI веке португальцы привезли с собой перец чили, картофель и табак из Америки. Уже меняется индийский рацион питания и структура сельского хозяйства. В скором времени должны появиться такие культуры, как кукуруза, папайя и ананас. Судьба индийских цивилизаций и правителей может подвергнуться коренному изменению, как только наладится новая связь с внешним миром. Все-таки с приходом европейцев великий период империи великих моголов не закончился. Просто, по большому совпадению, пришельцам оказалось выгодным существование их режима. Главным объяснением сосуществования моголов с европейцами можно назвать великое разнообразие субконтинента и неспособность его правителей заручиться народной поддержкой. Индия оставалась континентом правящей аристократии эксплуататоров и трудолюбивых земледельцев, за счет которых отъедалась правящая верхушка. Государства превратились по большому счету в механизм отъема ресурсов у производителей с передачей их в пользу паразитов. Несмотря на все ее политические проблемы, Индия в начале XVIII века выглядела очень богатой страной. Отдачу ее сельскохозяйственной экономики можно назвать самой большой, чем где бы то ни было еще, что во многом определялось мягким климатом. Производители постоянно повышали качество и количество предлагаемого товара, для которого находились крупные рынки за пределами собственных границ Индии. В таких городах, как Ахмадабад, расположенном в западной провинции Гуджарат, изготовление текстиля из хлопка становилось преобладающим источником занятости, и в других городах Индии тоже происходило расширение рыночной экономики. Даже при том, что Индии предстояли величайшие в ее современной истории преобразования, некоторые ключевые стандартные блоки современности уже находились на положенном им месте. Индия выглядела совсем иначе, чем 200 лет назад, когда началось вторжение великих моголов. Перемены в Китае тоже шли полным ходом. В начале 17 века всю территорию этой страны покорили представители новой династии, присвоившие ей название Цин, означающее «ясный» или «яркий». Государство династии Цин представляло собой некий политический проект, реализованный союзом племен, происходивших из северо-восточного Китая. Их ведущие кланы числились маньчжурами, то есть потомками племен чурджений, игравших важную роль на протяжении XII века. К тому же не будем забывать о монголах, корейцах и китайцах. Они считали государство династии Мин выродившимся и полагали, что им теперь принадлежит мандат небес и миссия по восстановлению Китая. Они придерживались конфуцианской идеологии в том смысле, что восхваляли древние добродетели и примеры для подражания. Но по сравнению с направлением конфуцианской теории мыслителей Китая после XII века, цинская идеология представлялась примитивной формой взглядов, приписанных учителю Кунцзы, сосредоточенных на простых дихотомиях и предписаниях по поводу поведения. На самом же деле цины сотворили идеологию господства и покорения, оставив себе центральное место спасителей Китая. Цинское государство выглядело предприятием неперспективным, и у него, как и у китайских коммунистов в XX веке, насчитывалось совсем немного шансов на успех, если бы не многочисленные изъяны династии Мин ближе к завершению срока ее правления. К 1600 году династия Мин выглядела бестолковой, закоснелой и продажной монархией, и в то же время, как появляется убедительное доказательство нарастания проблем у простых людей, особенно у жителей сельской местности, можно предположить, что свою роль сыграли климатические изменения, из-за которых на севере Китая стало холоднее и засушливее, чем было прежде, свидетельств того, что мины пытались как-то им помочь, практически не существует. Все получается совсем наоборот. Придворные и евнухи занялись в основном своими внутренними делами в силу собственной неспособности охватить общую картину происходящего за пределами запретного города в Пекине, где они жили. За стенами Пекина государственная служба продолжала функционировать вполне сносно. Зато возникла слабость в центре власти, которой решили воспользоваться враги режима. Конец ему пришел очень скоро, после обострения внутренних разногласий среди самих чиновников империи Мин. Один генерал на севере поднял мятеж и двинул свою армию на Пекин. Столица империи пала в апреле 1644 года, и последний император династии Мин повесился на угольном холме позади запретного города, когда войска повстанцев входили в парадные ворота. Провозгласив в 1636 году свою альтернативную династию Цин, маньчжуры стали ждать развития событий. По мере того, как хаос распространился на весь Китай, цинские отряды под предводительством принца Доргоня и перебежчика из лагеря Минов У Сяньгуя в июне 1644 года вошли в столицу, фактически не встретив сопротивления, якобы ради воздаяния должного предателям и восстановления добродетели. На самом же деле они провозгласили молодого императора Цинь Шуньцзы правителем всего Китая и начали жестокую кампанию по уничтожению всего, что осталось от приверженцев династии Мин по всему Китаю. В ближайшее время они установили полный контроль над всей империей. Последнего претендента на престол династии Мин в 1662 году насильно вернули из Бирмы и публично казнили как врага государства. Цины на словах занялись возрождением традиции, но на деле их государство было современным изобретением, отличавшимся от всего, что существовало в Китае прежде. С самого начала представлявшие разные племена предводители цинов потребовали абсолютную политическую лояльность центральной власти и ее учреждениям. Китай превратился в централизованное государство совсем новым для него способом. Воеводы и наместники служили исключительно с согласия императора, располагавшего осведомителями и шпионами во всех уголках империи. Императорам вменялось в обязанность проведение в столице массовых официальных обрядов, часто с включением элементов из нескольких религий. Император династии Цин считался верховным жрецом всех вероисповеданий, причем не принадлежал ни к одному из них. Концепция Китайской империи, рациональная, разумная и толковая, состояла в ее всеобщности. Цинское государство принадлежало не какой-либо исключительной группе населения Китая, а власть его могла распространяться на любое государство мира, правителю которого хватало здравого смысла разделить его славу. Когда тяги к славе не хватало, в дело вступала сила. Цинское государство отличалось высокой степенью милитаризации общества. Один историк ввел такое понятие, как «культура войны» в начале правления Китаем династии Цин, и оно очень подошло для описываемого им явления жизни. В ее армии служили профессиональные воины, сведенные в 8 основных элитных боевых единиц под названием «знамена», усиленных отрядами пехоты. Офицерский корпус состоял из представителей разных национальностей, как само государство цинов, но при значительном численном превосходстве маньчжуров и монголов. Воинские соединения делились на подразделения поменьше, обычно с учетом их этнического происхождения. Цины тщательно учитывали склонность к военному ремеслу всех национальностей, которыми им суждено было управлять. Знаменных воинов прекрасно снабжали самыми совершенными видами вооружений, имевшимися на текущий момент, в том числе пушками и ружьями европейской разработки. Но главным оружием цинов считалась стремительность и смертоносная исполнительность их конницы. Военачальникам нового китайского режима удалось воспользоваться накопленным за многие века в Центральной Азии опытом ведения боевых действий со стремени и создать кавалерийские отряды, наводившие настоящий ужас на врагов. Цинские армии предназначались одновременно для покорения соседей и их запугивания. Практически вся Монголия и Тибет попали под власть цинов в самом начале истории их династии. Юго-Восток, нынешние провинции Гуанси и Юньнань, вошел в состав империи в результате охоты на принцев династии Мин с одной стороны и переселения туда отрядов знаменитых цинов с другой. Тайвань отошел цинам в 1683 году. Правители Кореи и Вьетнама признали сюзеренитет цинов, но отказались от вступления в состав их государства, а правители прибрежных стран от Бирмы до архипелага Рюкю платили им дань, хотя часто это больше напоминало сложные торговые сделки. Вдоль своих сухопутных границ с Центральной Европой цины преследовали однозначно экспансионистские цели. Их отряды взяли под свой контроль все азиатское Тихоокеанское побережье до северной конечности острова Сахалин. На западе они вошли на территорию нынешнего Синьцзяна и двинулись дальше, преодолевая упорное сопротивление обитавших там племен. Цинский экспансионизм в Центральной Евразии вывел китайцев на контакт с представителями еще одной расширяющейся империи – Руси. Императоры династии Цин осознали необходимость нейтрализации угрозы со стороны Руси до того, как предпринимать окончательные шаги по приведению западных областей под свой контроль. С конца 17 века и дальше между Китаем и Россией заключено множество соглашений, условиями которых предполагался раздел центрального евразийского района между этими империями и, в конечном счете, лишение автономии степных народов, сыгравших огромную роль в определении истории человечества в предыдущие 2000 лет. Развязав руки на русском направлении, цины приступили к войнам на истощение монгольских и тюркских групп племен во всей области между бассейном Тарима и западными берегами озера Балхаш. Эти войны достигли высшей точки в 1750-х годах, когда китайцы устроили геноцид побежденных джунгар, навсегда уничтожив западных монголов как некую силу в Центральной Евразии. Тем самым была достигнута гарантия того, что в будущем власть над этой областью с точки зрения национальной принадлежности будет принадлежать тюркским мусульманам, хотя цины предприняли попытку заселения своих новых территорий китайцами. В известной мере успех цинам обеспечил своим талантом император Канси, правил Китаем с 1661 по 1722 годы, и его внук Цянлун 1735-1796 годы. Канси по многим параметрам послужил основателем современного китайского идеала императора. При том, что по своему воспитанию он выше всего ценил военные заслуги, Канцю упорно работал над освоением традиций китайской культуры и проявлял глубокий интерес к приобретению знаний о зарубежных странах, в том числе о далекой Европе. Он приглашал к своему двору ученых людей со всех концов Азии, где к ним присоединились мусульманские ученые из числа ближневосточных и европейских иезуитов. Этот император ввел в привычку регулярные инспекционные поездки по провинциям, где распорядился усовершенствовать систему путей сообщения, на месте давал указания по административным или военным вопросам. Ему досталась потрясающая память и работоспособность, даже при том, что некоторые его инициативы откладывались в силу его привычки вникать во все дела, как сейчас говорят, тяготел к управлению на микроуровне. Своевольный и нетерпеливый Канси никому не позволял вмешиваться в свои планы относительно Китая. А если бы он почувствовал сопротивление, то головы многих тут же полетели бы с плеч. По своей сути, Канси прежде всего был выдающимся полководцем. Он безжалостно подавил восстание во внешних провинциях своей империи и приступил к покорению пространств Центральной Евразии, и завершить его дело предстояло внуку Цянлуну. Первейшим долгом любого общества Канси считал содержание отвечающей своим задачам армии. Сам же он в этом плане всю свою жизнь занимался разработкой программ боевой подготовки, мобилизацией новобранцев и материально-технического снабжения войск. Тем самым великий император сформировал военную систему, сохранявшуюся в неизменном виде до тех самых пор, пока ее не сокрушили вторгшиеся на территорию Китая в конце XIX века европейцы. Канси первым среди своих современников в Европе или Азии осознал роль образования как ключа к обеспечению необходимой боеготовности войск и начал тратить огромные суммы на научные разработки, в том числе на составление собраний литературных сочинений и словарей иностранных языков. Его великая энциклопедия, составление которой закончилось еще при жизни императора, состояла из 5 с лишним тысяч томов. Внук Канси по имени Цянлун принадлежал уже другой исторической эпохе. В империи установился относительный покой, маньчжуры подверглись основательной китаизации, а актуальные задачи выглядели более или менее понятными. Цянлуну не досталось живости ума его деда, зато трудолюбие ему было не занимать, и все свои силы он направил на осознание мотивов и устремлений, определявших действительность подданных его обширной империи. В дополнение к маньчжурскому и китайскому языку Цянлун выучил тибетский и монгольский. Он поклонялся всем без исключения алтарям и свято верил в то, что каждая из групп населения, которым он служил императором, следует управлять с учетом их уникальных особенностей. При этом он признал большую сложность, когда приходилось к ним обращаться по отдельности. Он признался в своем дневнике в том, что мог спутать монголов с тибетцами и наоборот. Цянлун всегда помнил о воинственных склонностях его предков. На протяжении первой половины правления он успешно подавил мятежи на юге своей империи и расширил ее владения дальше вглубь Центральной Евразии. Он, к тому же, вторгся со своим войском в Тибет, поставив тем самым эту страну под жесткий контроль цинов, на службу которых перешел Далай-лама в качестве посредника в управлении тибетцами. Только вот последующие его военные кампании сопоставимого успеха не принесли, главным образом из-за отсутствия ясных политических целей их проведения. Военные действия цинов в Бирме в 1760-х годах нацеливались на сокрушение независимой политической мощи бирманского царя и использование территории данной страны в качестве трамплина для китайской экспансии в западные районы Юго-Восточной Азии. Но китайцы натолкнулись на жесткое бирманское сопротивление, поддержанное народами соседних стран. В конце десятилетия цинам пришлось отступить, всего лишь заручившись обещанием формального подчинения бирманцев в ответ на их военные усилия. Бирманский царь остался на своем прежнем месте. Еще хуже пошли дела у китайцев во Вьетнаме, на территорию которого император Цянлун в 1780-х годах послал свои войска с задачей возведения на тамошний престол предпочтительного для него претендента. Но после покорения численно превосходящей китайской армии северной части этой страны, китайцы в скором времени увязли в боях местного значения с закаленными в сражениях отрядами вьетнамских повстанцев. Цянлун приказал своим солдатам стоять до конца. Но когда их все-таки пришлось выводить на территорию Китая после сокрушительного наступления вьетнамского войска в 1789 году, с ними покинул Вьетнам несостоявшийся марионеточный правитель. Вьетнамцы отпраздновали вывод китайских войск как собственную победу, но, как и бирманцы, после отступления китайцев поспешили попросить у цинов вернуть им прежний статус данников Пекина. В памяти вьетнамцев, тем не менее, наступательные операции 1789 года, совпавшие по времени с празднованием Нового года по лунному календарю, по-вьетнамски праздник Тет, превратятся в символ национального самосознания. И этот символ сыграл свою роль в разгроме американских агрессоров 179 лет спустя. В условиях разлаженности всей внешней политики император Цяньлун, ближе к концу своей жизни, все больше обращался к внутренним проблемам собственной империи, сосредотачивая внимание на делах двора. Он превратился в страстного коллекционера, собирал, например, часы работы европейских мастеров, а также в пылкого поэта и очеркиста. Собрание его сочинений содержит больше 40 тысяч стихотворений и 1300 произведений других жанров. Но постаревший император Цяньлун к тому же допустил несколько неудачных назначений на важные посты придворных фаворитов, в том числе молодого маньчжура Хэсэня, который в качестве фактического министра финансов до основания промотал государственную казну. Нравственное разложение цинского двора к концу правления Цянлуна проникло очень глубоко и достигло состояния, как думали многие китайцы, предвосхищавшего падение многих китайских династий. Китайское общество в конце 17-го и начале 18 веков отмечено постепенным увеличением изобилия и общим повышением уровня жизни населения, который к 1800 году выдержал сравнение с уровнем жизни в любой стране мира. Нагляднейшим показателем такого общего процветания служит увеличение численности китайского населения. Количество жителей империи в цинскую эпоху выросло в 2 с лишним раза и к 1800 году составило около 380 миллионов человек, против, например, 10 миллионов в Британии. Увеличение населения произошло благодаря длительному периоду мирного существования, но следует учесть и повышение урожайности риса и поступление зерновых культур из Нового Света, кукурузы и картофеля в том числе. Китайское общество изменилось еще во многих отношениях. Наблюдалось расширение рынков и повышение значимости услуг частных торговцев. По имеющимся подсчетам, сразу после 1800 года около трети сельскохозяйственной продукции Китая шло в сферу своего рода рыночного обмена. По мере наращивания производства изделий кустарного промысла пошел активный процесс урбанизации Китая. В 18 веке крупнейшим городом мира считался Пекин, но остальные китайские города тоже переживали бурный рост, появлялись новые порты на юге империи, через которые проходил значительный объем торговли с зарубежными странами. Из Китая шел поток чая, шелка и товаров кустарного изготовления, а в Китай поступала оплата в виде серебра, главным образом из Америки. показатель экономической мощи империи Цянлуна. Но не следует забывать связанность такого рода торговли инфляцией, ставшей большой обузой для зажиточных аграриев. Цины продолжали полагать, будто они управляют экономикой страны через сбор налогов, регулирование цен и систему государственных закупок, но в действительности все больше на первый план начал выступать частный интерес. В противоположность частным заявлениям, Китай и Индия в 17 и 18 веках претерпели огромные изменения. Но Европа изменилась намного больше. Прежде чем перейти к рассказу о Европе, стоит присмотреться к тому, что некоторые историки называют «великой дивергенцией» периода с 1600 по 1800 год, когда в некоторых сферах все больше проявлялось превосходство европейского пути развития. Сначала превосходство европейцев нагляднее всего просматривалось в военно-технической сфере, судостроении и навигации, представляющих большую важность в освоении окружающего их мира. Но к концу 17 века оказалось, что в передовых странах Европы полным ходом шла коренная ломка мировоззрения, когда главного внимания потребовала наука, техника и накопление капитала. За революцией в области умственной деятельности последует промышленная революция, хотя до наступления 19 века вторую будет трудно заметить с точки зрения ее воздействия на судьбы мира. Тогда как Китай, Индия и другие страны Азии после 1600 года тоже прошли через интенсивные внутренние изменения, невиданные в прежние времена их истории, перемены там были менее бурными и не такими многосторонними, как единственные в своем роде события в Европе. Во многих областях рост происходил вполне устойчивыми темпами, а уровень жизни практически не отставал от увеличения населения, уже обвального по масштабу. Но и в Индии, и в Китае наблюдалось убывание отдачи от пошагового совершенствования технических приемов, проводившегося в этих странах, а равновесие в обществе, внешне обеспеченное там, легко поддавалось нарушению снизу в результате стихийных бедствий, внутренних разногласий или внешнего нажима. Эволюция Азии, другими словами, продолжалась в направлении, обозначенном еще в прошлом путеводными вехами, даже при том, что, по крайней мере, в некоторых местах можно было наблюдать ускорение хода ее истории. Именно Европа, с пересмотром ее правителями собственного наследия и сути окружающего мира, все больше становится по-настоящему иным образованием. В конце своего долгого правления Цинлун все еще сохранял убеждение в том, что его империя была самым мощным государством на планете, даже при том, что он прекрасно осознавал необходимость совершенствования внешней политики и системы внутреннего управления, как и правители, которым суждено было унаследовать его империю в начале XIX века. Цянлун предпочитал постепенные изменения, не представляющие опасности власти его собственной династии и не нарушающие равновесие в китайском обществе. Европейские миссии, которые начали пребывать в Пекин в заключительном десятилетии его правления, ему совсем не понравились. «Вы утверждаете, будто ваше почтение к нашей поднебесной династии наполняет вас желанием познать нашу цивилизацию», написал он британскому королю Георгу III, «но наши обряды и свод законов отличаются от ваших собственных настолько, что вам вряд ли удастся пересадить наши манеры поведения и привычки на вашу чужеземную почву». Этот император Китая не мог себе представить возможность единого мира, зато его европейские гости прекрасно такой мир представляли.